«Я убил своего первого мужчину в возрасте 11 лет», — ответил Гарри. «Я справлюсь с этим». «Еще одна вещь», — сказал Фьюри, — «у тебя есть еще одна причина присоединиться, и если тебе нужна моя помощь, то ты будешь честен в этом». «Хорошо», — сказал Гарри, вздохнув. «Я боюсь». «Боишься?» «Я боюсь того, кем я мог стать», — продолжил Гарри. «Моих родителей убил кто-то вроде меня, он был сильным, умелым и могущественным. Не такой сильный, как я, но все же я не хочу дожить до того дня, когда стану таким же, как он. Вот почему мне нужен щит. Вы, ребята, защищаете людей, это хорошо. Я делаю это столько, сколько себя помню. Мне нужно что-то подобное, чтобы убедиться, что я не причиню вреда никому, кроме тех, кто этого заслуживает. А если мы попросим тебя причинить боль тому, кто, по твоему мнению, этого не заслуживает, тогда вам придется найти кого-нибудь другого. Я могу быть оружием, но теперь я единственный, кто может владеть мной», — ответил Гарри, глядя Фьюри прямо в глаза. Они долго молчали. Гарри почувствовал, что Фьюри смотрит на него, почти оценивая, говорит ли он правду. Фьюри, с другой стороны, чувствовал, что зеленые глаза Гарри пронзают его душу. «Хорошо», — сказал Фьюри, вставая, — «мы свяжемся с тобой. Значит ли это, что Бартон и твои снайперы не будут стрелять в меня?» — спросил Гарри. «Отбой», — сказал Фьюри в коммуникатор, прежде чем повернуться к Гарри. «Хорошо, как ты узнал? Доверься мне, Фьюри, и заслужи этот ответ», — только и сказал Гарри, прежде чем встать и уйти. «Сукин сын», — пробормотал Фьюри. «Я это слышал», — крикнул Гарри, не оборачиваясь. «Коулсон», — сказал Фьюри в коммуникатор после ухода Гарри, — «мне понадобится большой запас таблеток от головной боли». «Что случилось, сэр?» — спросил Коулсон по связи. «Похоже, у нас появился новый союзник. Хаем, как думаешь, он подпишет мою карточку?» «Посмотри на него», — было первым, что услышал Стив Роджерс, когда оказался среди других солдат. Он прошел мимо них всех, игнорируя их хихиканье и смех, пока не добрался до своей кровати. Он не был удивлен, учитывая его маленький рост и тощую фигуру. Он знал, что над ним будут смеяться. «Эй», — сказал один из новобранцев, подойдя к нему, — «я думаю, ты ошибся местом, приятель. Детский магазин в 20 километрах отсюда». «Это армия?» — спросил Стив. «Потому что если это так, то я именно там, где хочу быть. А твоя мамочка знает, что ты здесь?» — спросил новобранец, рассмеявшись над собственной шуткой. Стив просто покачал головой и отвернулся. «Эй, смотри на меня, когда я с тобой разговариваю», — сказал новобранец и толкнул Стива одной рукой. «Не толкай меня», — храбро сказал Стив, несмотря на то, что его оттолкнуло примерно на метр назад. «Или что?» — спросил новобранец, шагнул вперед и снова попытавшись толкнуть его, но его рука была перехвачена за запястье. Стив и новобранец посмотрели на того, кто это сделал, еще одного новобранца, 180 сантиметров роста с черными волосами и зелеными глазами. «Отойди», — сказал зеленоглазый новобранец, отпуская руку другого новобранца. «Или что?» — снова повторил свои слова наглый новобранец. «Или я покажу тебе, что я делаю с хулиганами», — сказал зеленоглазый новобранец с намеком на предупреждение. Видимо, это сработало, так как наглый новобранец просто усмехнулся им двоим и ушел. «Спасибо», — сказал Стив зеленоглазому мужчине, протягивая руку. «Я Стив, Стив Роджерс». «Я Джеймс, Джеймс Эванс», — представился Гарри. Глава 4. «Давай, Роджерс», — сказал Гарри. Джеймс, бросив Стива на землю в пятый раз подряд, Гарри или Джеймс, как его теперь называли, в настоящее время обучал Стива рукопашному бою. После их первой встречи Гарри подумал, что было бы неплохо посмотреть, насколько хорош Стив в бою. Стив вскочил на ноги, довольно быстро, учитывая его усталость, и ударил Гарри, который легко его заблокировал и сказал: «Давай, прекрати пытаться ударить меня и ударь меня». «Что?» — спросил Стив, моргнул. «Черт», — подумал Гарри, — «я и забыл, что этот фильм еще не вышел». «Просто шутка», — сказал Гарри, отпуская кулак Стива. «Я мог бы быть милым и сказать «молодец», но вместо этого я собираюсь быть максимально честным и сказать, что тебе нужно много работы до кровавого пота». «Первый вариант мне больше понравился», — пробормотал Стив. «Во-первых, ты телеграфируешь все свои ходы. Я всегда вижу, как ты тянешь руку назад и пытаешься ударить меня. Неважно, кулак это, пуля, машина или танк, у тебя больше шансов уйти с дороги, если ты видишь, как это происходит. Во-вторых, Ты физически самый слабый здесь с точки зрения силы. Мой удар гораздо сильнее твоего. Так почему же ты пытаешься победить меня грубой силой, и что ты предлагаешь?» Спросил Стив, сосредоточив на нем все свое внимание. «Скажи мне вот что, как ты думаешь, собака может победить тигра в драке?» Спросил Гарри. «Нет», — медленно произнес Стив, не совсем понимая, что имеет в виду Гарри. «А что, если собака умудрилась укусить его за шею и не отпускать?» — спросил Гарри. «Большинство людей больше и сильнее тебя, да и каким бы ты большим ни был, всегда есть кто-то больше и сильнее. Ты не можешь сражаться с ними честно, так что не бойся сражаться грязно». «Грязно?» — спросил Стив. «Тыкай им в глаза, дергай за волосы, кусай их, когда сможешь, и бей между ног, если представится такая возможность», — ответил Гарри. «Ты сражаешься на войне и сражаешься, чтобы выжить. Единственное правило, которое имеет значение в тех боях, в которых мы будем участвовать, это навреди другому парню больше, чем он тебе. Тебе будет больно, и это не то, что ты можешь остановить. Только не забудь сделать другому парню еще больнее. А теперь давай рассмотрим некоторые боевые приемы. Я собираюсь нанести тебе удар, а ты отойдешь в сторону и увернешься от него». Гарри медленно нанес удар. Он специально делал это медленно, чтобы Стив мог понять, что он делает. «Вот так?» — спросил Стив, отступив в сторону и обеими руками оттолкнув руку Гарри. «Тебе не нужно использовать и то, и другое, но да, это хорошо», — сказал, кивнув Гарри. «А теперь смотри, как ты толкнул меня под руку, ты открыл мой бок. Теперь ты должен ударить меня в бок». «Хорошо», — сказал, кивнув Стив, и нанес Гарри ложный удар по ребрам. «Я не думаю, что будет очень больно, если я сделаю это по-настоящему». «Это не имеет значения», — сказал ему Гарри. «Удар есть удар. Даже если он слаб, он все равно поможет. Многие из них будут накапливаться сверхурочно, немного боли лучше, чем ничего, и это поможет проникнуть в разум твоего противников. То, что ты слабее, не имеет значения, и насколько он обеспокоен тоже, главное, он получил удар. А теперь давай, с самого начала». «Именно это я и сказал», — беседовали два агента щита, проходя по коридорам Геликарьера, «но он сказал, что я должен сделать это к следующей неделе». «Не повезло», — сочувственно сказал другой, — «ты же знаешь, что я, а черт», — сказав это, агент остановился как вкопанный. «В чем дело?» — спросил другой агент, остановившись рядом с ним. «Это Ворон», — сказал он, и другой агент посмотрел вперед, чтобы увидеть, кто идет, и сглотнул. По коридору шел мужчина, одетый в черные армейские ботинки и брюки, со встроенными наколенниками, черную рубашку, которая выглядела как вторая кожа, и черные перчатки вместе с серым поясом. Он также носил черную мантию, которая заканчивалась у колен и придавала ему более таинственный и могущественный вид. Капюшон был поднят, и тени от него закрывали его лицо. Гарри был довольно горд своей внешностью. Он заставил черное выглядеть круче, чем это когда-либо получалось у Снейпа. Тени, которые скрывали его лицо, дали ему дары смерти, и по большей части единственное, что можно было рассмотреть, это его глаза, и то, когда Гарри сам решал их показать. Причем для других они выглядели просто двумя зелеными огоньками, появляющимися в тени его капюшона, и когда он показывал их во время допросов, результат не заставлял себя ждать. Очевидно, зеленые глаза были очень страшными. Присоединившись к щиту чуть больше 2 лет назад, Гарри приобрел неплохую репутацию среди агентов. Он, наряду с черной вдовой и соколиным глазом, был агентом высокого уровня. Конечно, щит обычно предпочитал использовать вдову или соколиного глаза, поскольку они на самом деле были агентами щита, в то время как Гарри был просто консультантом на неполный рабочий день. «Уйди с дороги, парень!» — закричал один агент на другого, и они оба отпрыгнули с пути Гарри, когда он проходил мимо. Единственным признаком веселья была его улыбка, скрытая тенью от капюшона. Гарри выбрал Ворон в качестве своего кодового имени, отчасти из-за его анимагической формы, а также потому, что это было одно из его многих имен, когда он жил в волшебном мире. Они называли его Ворон, потому что он всегда разведывал места в своей птичьей форме, прежде чем он начинал действовать. В конце концов, он стал своего рода мифом. «Если Ворон идет, то ты должен бежать», — говорили они. «Фьюри», — сказал он, входя в конференц-зал, и его голос был намного глубже благодаря заклинанию изменения голоса, в нем он нашел Фьюри, Коулсона и Хилл, ожидающих его. «Ворон», — сказал, кивнув Фьюри, когда Ворон опустил капюшон, чтобы показать свое лицо с растрепанными черными волосами и зелеными глазами. «У меня есть для тебя задание. О, так что сегодня никаких прелюдий, это позор. Обычно я наслаждаюсь нашими маленькими разговорами ни о чем», сказал с ухмылкой Гарри, когда заговорил своим обычным голосом. «Итак, что на этот раз? Убийство, похищение информации. Тони Старк пропал уже довольно давно», сказал Фьюри. «Мы хотим, чтобы ты попытался его найти и, если возможно, вернуть обратно». «Старк, да?» – спросил Гарри, вспомнив Говарда Старка. «Ясно, есть что-нибудь, что я должен знать. Это вся информация, которая у нас есть на данный момент относительно его исчезновения», – сказал Коулсон, протягивая Гарри папку. Гарри некоторое время смотрел на собранную информацию, после чего посмотрел на остальных. «Мы также хотели бы сохранить это в тайне», – добавил Фьюри. «Понятно», – кивнул Гарри. «Я пойду, ничего же больше нет?» «Да, не сейчас», — ответил Фьюри. «Хорошо, тогда пока, Ник», — сказал с улыбкой Гарри и направился к двери. «Фьюри!» — крикнул ему вслед Фьюри. «Конечно, Ник, как скажешь», — сказал Гарри, прежде чем натянуть капюшон и выйти, оставив рычавшего Фьюри позади. «Если бы он не был так чертовски полезен», — пробормотал Фьюри. «Ну, по крайней мере, он забавный», — сказал Коулсон, вызвав не очень добрый взгляд Фьюри. Гарри сидел в своей квартире и попеременно просматривал файлы и читал информацию о Старке со своего ноутбука. Он просматривал последние известные координаты Тони Старка и все остальное, что, по его мнению, имело отношение к делу и было полезно. Тони Старк, как и его отец, был красивым миллиардером с уникальным стилем, и они оба наслаждались двумя вещами больше всего на свете – женщинами и изобретательством. Многие современные продукты Stark Industries были изобретены самим Тони. Тони, согласно статьям, которые он читал, был гением, который даже смог сделать свою собственную материнскую плату, прежде чем ему исполнилось 10 лет. Тони был постоянным участником вечеринок и имел довольно много контрактов с военными. Единственная информация, которую он мог получить от Тони, и которая квалифицировалась как важная, заключалась в том, что его телохранителем был человек по имени Хэк Пихаган, и у него был наставник и партнер по имени Абаде Остейн, а также личная помощница по имени Пиппер Поттс, и дружба с неким полковником Джеймсом Рупертом Роудсом, офицером военно-воздушных сил США. Гарри встал, и его одежда превратилась в одежду ворона, после чего он телепортировался к последним известным координатам Старка. Телепортация сильно отличалась от аппарирования. С аппарированием казалось, что тебя протискивают через трубу, и были сильные ограничения на то, как далеко ты можешь переместиться, причем с задержкой, которая варьировалась от 1 до 5 секунд. Телепортация, собственная форма путешествия Гарри, сильно отличалась и позволяла ему появляться везде, где он хотел, без каких-либо неприятных ощущений или задержки. Гарри приземлился на песчаную дюну и наложил несколько чар, чтобы сохранять прохладу вокруг себя. Он выпустил свою магию и просканировал округу в поисках признаков жизни, уловив слабые сигнатуры, и все они, казалось, двигались в одном направлении. «Хорошо, по крайней мере, я знаю, откуда начать», — подумал Гарри, превращаясь в ворона и устремляясь в направлении, указанном ему магией. Через несколько часов и нескольких магических поисков Гарри летел прямо над пещерой, посмотрел вниз и увидел много людей внизу, и все они были вооружены всевозможными видами вооружения. Он даже увидел несколько ракет, лежащих вокруг. Обычно он не судил по внешнему виду, но эти ублюдки выглядели как террористы. Гарри полетел вниз и приземлился, убедившись, что его не увидят. Затем он трансформировался обратно в человека и стал невидимым. Невидимость, дарованная дарами, была в 100 раз лучше, чем он сам мог сотворить, используя дезиллюминационные чары. Дары следили за тем, чтобы он не издавал ни звука, и позволяли ему оставаться невидимым столько, сколько он захочет, без ограничений. Он проходил мимо различных террористов, попутно прочитав их мысли и, получив то, что он хотел знать, вышел из их сознания. «Значит, Старк в пещере», — подумал Гарри и не спеша пошел в пещеру. «О боже, я надеюсь, что это сработает», — подумал про себя Тони. Обычно эти слова звучали у него в голове, прежде чем он придумывал что-то новое или пробовал новую позицию со своей новой девушкой на одну ночь. В этот момент слова пришли ему в голову, когда он инструктировал Инсина о том, как надеть и подготовить доспехи, в которые он сейчас пытался влезть. Эта броня была определенно не лучшей, которую он мог сделать, но это было лучшее, что он мог придумать, используя то, что у него было, и лично он думал, что это было блестяще, учитывая тот факт, что он сделал это в пещере с террористами снаружи, которые только и ждали, пока он закончит порученное ему, чтобы убить его. Время, проведенное здесь, было для него настоящим опытом. Это было самое приятное слово, которое он мог придумать, чтобы описать его. Да, он был рад встретиться с Инсином и получить новый взгляд на жизнь и оружие, которое он делал, но это не меняло того факта, что он хотел выбраться отсюда. Так, что он сильно надеялся, что это сработает. Инсин. Дверной люк открылся, и террорист начал что-то кричать из-за двери на венгерском. «Скажи что-нибудь», – прошептал Тони, – «скажи ему что-нибудь». «Он говорит по-венгерски», – сказал Инсин, – «я не». «Тогда говори ему по-венгерски то, что ты знаешь». Послушав Тони, Инсин начал говорить то немногое, что знал сам. «А-а-а!» – послышался снаружи душераздирающий крик. «Что это было?» «Это был какой-то венгерский выключатель, активированный паролем, о котором я не знаю», – слегка встревоженно спросил Тони. «У вас есть код убийства венгров?» «Я не знаю, что это было», – признался Инсин, продолжая помогать Тони одеваться. «Срань господня!» – закричал вдруг Тони. Инсин обернулся, чтобы посмотреть, что заставило Тони закричать, и чуть не выпрыгнул из своей кожи, когда увидел ворона, стоявшего перед ними. «Кто ты, черт возьми, такой?» – потребовал ответа Тони, но ворон лишь медленно подошел к Тони. Он уставился на Тони, который смотрел в ответ, но видел только тени под его капюшоном. Как он это делает? Тони не мог не удивиться тому, что он не смог ничего разглядеть сквозь тени. Ворон тем временем читал мысли Тони. Он должен был признать, что идея была гениальной, а костюм великолепным. Да, он мог бы просто телепортировать Тони, но где в этом будет веселье? Кроме того, будет лучше, если он уберет хотя бы кого-нибудь из этих террористов. Давненько он не дрался по-настоящему. По правде говоря, у Гарри была веская причина не телепортировать их, кроме желания сражаться, он не был уверен, сможет ли он телепортировать или аппарировать их. Тони в своем скафандре был больше, чем все, с чем он когда-либо телепортировал, плюс Инсин, и хотя он обладал силой, чтобы сделать это, тот факт, Гарри не был уверен, как дуговой реактор Тони среагирует на это. Несмотря на мифы, распространенные в Хогвартсе, магия прекрасно работает с электричеством, но он не был уверен, как это повлияет на дуговой реактор, поскольку это сильно отличалось от обычного электричества. У него не было времени проверить это. В лучшем случае ничего не произойдет, в худшем он потерпит неудачу, а Тони умрет, а совсем в худшем они все взорвутся. Ворон повернулся к Инсину и жестом указал на Тони, после чего он подошел к компьютеру и начал вводить необходимые коды. «Эй, что ты делаешь?» – крикнул Тони. «Похоже, он знает, что делает», – сказал Инсин, продолжая застегивать Тони. «Это невозможно, он...» «Готово», – сказал Ворон, отойдя от компьютера. «Проверь», – сказал Тони Инсину, недоверчиво глядя на незнакомца. Инсин кивнул и быстро начал проверять. «Ну, он все сделал», – сказал Инсин с явным изумлением в голосе. «Подожди, что?» – спросил Тони, смотря на Ворона и, казалось, пытаясь понять, настоящий ли он. Он был выведен из своих мыслей, когда его взрывная ловушка на двери взорвалась, давая им знать, что террорист пытался открыть дверь. «Подожди секунду, как ты сюда попал?» – спросил Тони, сообразив, что незнакомец, который теперь взял на себя работу Инсина и одевал его, проник сюда, не воспользовавшись дверью. «Готово», — сказал Ворон, игнорируя вопросы Тони. «Ты готов сражаться?» «Да», — сказал Тони. «Так, ты ответишь на мои вопросы, выживи, и я подумаю об этом», — ответил Ворон, прежде чем повернуться к Инсину. «Как единственный здесь, кто не может сражаться с вооруженными террористами, ты останешься со мной. Я вытащу вас обоих отсюда». «Правда, я даже не думал, что когда-нибудь выберусь отсюда», – тихо сказал Инсин. «Что, ты собирался умереть?» – воскликнул Тони. «Я собирался вернуться к своей семье», – ответил Инсин. «Я просто хотел перед этим помочь тебе сбежать». «Ты можешь вернуться к своей семье», – сказала Ворон, – «но они поймут, если это случится не сейчас. А теперь пошли, сюда», – крикнули несколько террористов, а затем побежали к ним. Ворон поднял руку и выстрелил в них лучом пламени. «У тебя там, что огнемет?» – спросил недоуменно Тони, моргнул, когда огонь на террористе потух. «Пошли», – сказал Ворон, схватив Инсина за плечо, и они вышли из пещеры. Не очень болтливый тип, прокомментировал Тони, опуская забрало и следуя за ними, заметив, что Инсин подобрал пистолет, лежащий недалеко от трупа террориста. Вскоре звук криков сказал им, что приближаются еще враги, и Гарри быстро выпустил еще больше пламени из своей руки, так как он хотел придерживаться одного трюка как можно дольше. Инсин начал стрелять, а Тони отбивался от любого, кто приближался. Инсин использовал Тони в качестве прикрытия, когда в них полетели пули, в то время как Гарри просто использовал щит, чтобы блокировать их. Пули безвредно отскакивали от его бесполочкового щита. «Это силовое поле?» – спросил Тони, решив проигнорировать тот факт, что Инсин ушел под прикрытие Гарри, поскольку он явно решил, что Гарри, вероятно, был лучшим щитом. «Не совсем», – сказал Ворон. Прежде чем продолжить идти, троица продолжала пробиваться, пока не достигла конца. Но прежде чем они успели выйти из подземелья, их остановил лысый мужчина с ракетницей. По воспоминаниям Тони, это был лидер организации. Мужчина собирался выстрелить, но Гарри опередил его и быстро сотворил обезоруживающее заклинание, которое выбило пусковую установку из его рук, но он уже выстрелил, и ракета вылетела за пределы пещеры. Судя по звукам, он попал в других террористов. Тони нацелил руку на человека и выпустил свою собственную ракету, которая ударила в пещеру рядом с человеком. Пламя из нее ударило ему в лицо как раз в тот момент, когда с потолка посыпались камни и упали на него. «Неплохо, да», — сказал Тони Инсину и Ворону. Инсин кивнул, а Ворон повернулся вперед и начал выходить из пещеры одновременно с Тони и Инсином. Зрелище, которое их встретило, было не из приятных. Они увидели целую сразу же был рой террористов, нацеливших на них свои пистолеты. Инсин и Ворон быстро встали позади Тони. Броня Тони защищала их от большинства пуль, но Ворон был уверен, что его щит тоже справится. После того, как они закончили, Ворон опустил свой щит и увидел, что все они выглядели в ужасе от того, что им не удалось убить хотя бы одного из них. «Моя очередь», — сказал Тони, прежде чем вытянуть руки и выстрелить из них пламенем, поджигая все вокруг. Ворон присоединился к нему, и вскоре вокруг было много огня. «Нам нужно убираться отсюда», — крикнул Тони Ворону и Инсину. «Ты ведь можешь летать?» «Да», — спросил Ворон, перестав выпускать пламя, как и Тони секундой позже. «Да, как ты, ты лети, а я возьму Инсина», — оборвал его Ворон. «Как ты будешь? Просто сделай это», — закричал Ворон, и Тони неохотно включил свой костюм и взлетел в воздух, не заметив, как Ворон бросил на него следящее заклинание. Ворон схватил Инсина и телепортировал их прочь. «Как тебе это удалось?» — спросил Инсин, когда они появились посреди пустыни. «Коммерческая тайна», — ответил Ворон, проверяя следящее заклинание и пытаясь определить, где находится Тони. «Пойдем, найдем мистера Старка», — сказал он и, схватив Инсина, снова телепортировался. «Вот дерьмо», — пробормотал Тони, вылезая из остатков своего костюма. Ему просто повезло, что в полете у скафандра закончилась энергия, и он совершил аварийную посадку посреди пустыни. У него везде был песок, даже в его собственной. «Ты выглядишь так, будто тебе весело», — произнес глубокий голос. Тони обернулся, и его сердце чуть не выпрыгнуло из горла, когда он увидел Инсина и темную фигуру. «Эй, ты напугал меня до смерти», — сказал Тони, медленно вставая. «Так как мне тебя называть? Капюшон? Тень? Темный рыцарь?» «Ворон», — ответил Ворон, прежде чем приложил пальцы к уху и начал говорить через коммуникатор. «Это Ворон, я спас мистера Старка плюс еще одного гражданского. Отследите мои координаты и отправьте транспорт. Агент, на кого ты работаешь?» «Британское правительство», — с любопытством спросил Тони. «Следуй за мной», — сказал Ворон. «Сейчас прилетит самолет, а до тех пор постараемся как можно дальше отойти от лагеря террористов на случай, если нас начнут искать». «Он прав», — согласился Инсин. «Нам нужно двигаться». «Ладно, ладно, пошли», — сказал со вздохом Тони, и они с Инсином последовали за Вороном. «Так как же вы, ребята, добрались сюда так быстро? Он телепортировал нас», — сказал Инсин, указав на Ворона. «Он может телепортироваться?» — спросил Тони, моргнув. «Это потрясающе! Как ты это сделал?» «Люди годами пытались разработать телепортацию. Я пытался понять это однажды, когда мне было 9. Подожди секунду. Если ты можешь телепортироваться, то почему мы не сделали этого с самого начала?» «Я не знаю, как это», — сказал Ворон, указав на реактор в груди Тони, — «отреагирует на перенос. Могло ничего не случиться, если бы нам повезло. Но если бы нам не повезло, ты мог бы умереть». «К Кроме того, я не уверен, сколько энергии эта штука выпускает, но это также может вызвать большой взрыв, а мы этого не хотим. Поэтому, пока я не проверю это, я не думаю, что это хорошая идея тебя куда-то телепортировать. Верно, согласился Тони, хотя и несколько опечаленно из-за того факта, что ему не удалось телепортироваться. Так как же ты телепортировался? Коммерческая тайна, без промедления ответил Ворон. О, перестань, взмолился Тони, хотя, честно говоря, сейчас он очень походил на маленького ребенка. Пожалуйста, скажи мне, я никому не скажу, слово скаута. Ты никогда не был скаутом, немедленно ответил Ворон. Не был, верно, но, Тони, перебил его Инсин, этот человек спас нам жизнь, и самое меньшее, что мы можем сделать, это позволить ему сохранить свои секреты. Ладно, испортили мне все настроение, прошептал Тони, прежде чем снова повернуться к Ворону. Ты уверен, что ничего мне не скажешь? Например, как блокировать пули рукой или выпускать пламя из ладоней? Я не пользовался огнеметом, сказал Ворон, ссылаясь на предыдущие замечания Тони. Глава 5. Тренировки. После некоторого времени ходьбы по песку Трия остановилась, когда они увидели кучу вертолетов, летящих к ним. Тони и Инсин вздохнули с облегчением, а Ворон никак не показал своих чувств. Из приземлившихся вертолетов вышла группа солдат, и вперед вышел один из них. Ворон узнал этого человека, так как видел информацию о нем в личном деле Старка. Это был Роуди, его друг. «Ну, и как тебе крутомобиль?» – спросил Роуди, после чего он и Старк крепко обнялись. Крутомобиль было явно был какой-то внутренней шуткой между ними, но Ворон не интересовало это настолько, чтобы спросить об этом, кто вы двое такие. Спросил Роуди, посмотрев на двух других. «Это Инсин», — сказал Тони и указал на Инсина, «а таинственного человека вон там зовут Ворон. Мы с Инсином застряли вместе, Ворон спас нас». «В вертолете», — сказал Ворон Инсину и Тони, прежде чем пройти мимо них в вертолет. «Ворон», — спросил Роуди, вопросительно посмотрев на Тони, однако тот слишком устал, чтобы сделать что-либо, кроме пожатия плечами. «Просто возьмем его с собой», — сказал Инсин. «Да», — выдохнул Тони, — «если бы не он, я не думаю, что мы оба смогли бы спастись». После этих слов Тони и Инсину помогли сесть в вертолет, все остальные тоже поднялись на борт. Как только они сели, они обнаружили, что Ворон сидит в кресле, приложив пальцы к уху, заставляя их поверить, что он с кем-то общается. «Хорошо», — сказал Ворон, опуская руку. «Проблемы с девушкой?» — спросил Тони, сев напротив Ворона, а Инсин — слева от него. Ворон посмотрел на Тони, точнее Тони подумал, что если бы он мог видеть его лицо, то Ворон точно смотрел бы на него. Несколько часов спустя Ворон поднялся со своего места. Он всегда хотел полетать на вертолете, но после первого часа это стало довольно скучным. Это было далеко не так весело, как другие различные методы, которые он мог использовать, чтобы летать, и это было определенно гораздо медленнее. «Что случилось?» – спросил Тони, увидев, что Ворон встал. «У меня есть дела поважнее, чем часами ждать приземления в вертолете», – сказал Ворон, направляясь к двери. «Что?» – спросил Тони, недоуменно моргнув. «Ожидайте, что кто-нибудь из щита свяжется с вами», – ответил Ворон, открывая дверь вертолета, позволяя резким ветрам проникнуть вовнутрь. «Что ты делаешь?» – закричал Роудс, когда все повернулись к нему. «До свидания, мистер Старк, Инсин», – сказал Ворон, прежде чем выпрыгнуть из вертолета. «Стой!» – крикнул Роудс, попытавшись схватить его, прежде чем он выйдет, но ему это не удалось. «Роуди, что случилось? У него есть парашют или что-то в этом роде?» – закричал Тони. «Он ушел, я его не вижу», – признался Роудс. «Телепорт», – выдохнул Тони, поворачиваясь к Инсину, «я так завидую». «Подожди, что?» – спросил Роуди, закрыв дверь вертолета и повернувшись к Тони. «Ничего», – быстро ответил Тони. «Нет, не ничего, ты точно что-то сказал». «Я ничего не говорил». «Тони, я слышал, ты что-то сказал». «Я ничего не говорил, ты уверен, что это не просто ветер или что-то в этом роде? Ты хочешь сказать, что я не слышал, как ты что-то сказал, когда я ясно слышал, как ты что-то сказал?» «Я ничего не говорил, Инсин, я ничего не говорил, я ничего не слышал», – солгал Инсин. «Вот видишь», – сказал Тони, посмотрев на Роуди с самодовольным видом. «Ты не помогаешь», – сказал Роуди Инсину, прежде чем оглянуться на Тони. «Тони, из моего вертолета только что выпрыгнул человек, если ты что-то об этом знаешь, то я тоже должен знать». «Ну, технически это правительственный вертолет, и я считаю, что моя компания оказала некоторую помощь в его создании, так что это больше мой вертолет», — возразил Тони. «Это не твой вертолет». «Почему не мой?» «Потому что он тебе не принадлежит. Я мог бы купить его». «Ты можешь купить его, но до тех пор это мой вертолет, точнее правительственный вертолет», — добавил Роуди последнюю часть, увидев, что Тони собирается возразить. «И в настоящее время я парень, который работает на правительство, и я здесь главный, так что ты сказал». «Сказал о чем?» — невинно спросил Тони. «Тони, я вышвырну тебя обратно в пустыню», — сказал Роуди, тяжко вздохнув. «И если я выживу, тогда ты можешь ожидать ежедневных розыгрышей по крайней мере 20 вирусов на твоем компьютере, которые будут продолжать вызывать порносайты случайным образом, причем, когда ты меньше всего будешь этого ожидать. На самом деле, последняя часть больше похожа на подарок». «Черт возьми», — сдался Роуди и сел на свое место. «Я ненавижу тебя, ты знаешь это? Я ненавижу тебя». «Нет, не ненавидишь», — сказал с ухмылкой Тони. «Точно ненавижу», — настаивал Роуди. «Нет, не ненавидишь», — сказал Тони, и его ухмылка стала еще шире. «Согласен, не ненавидишь», — сказал Энсин Роуди. «Кто тебя спросил?» — проворчал Роуди, на что Тони лишь рассмеялся. «Какую часть слова тихо ты не понял?» — спросил Фьюри обманчиво спокойным голосом. «Вместо того, чтобы взять Старка и вытащить его оттуда, ты оказался обнаруженными военными, которые задают всевозможные вопросы. Почему ты просто не телепортировал его? Я знаю, что ты можешь это сделать». Причина, по которой Фьюри знал об этом, заключалась в том, что Гарри несколько раз телепортировался на геликарьер и с него несколько раз, просто чтобы подшутить над ним, и однажды Хилл удалось поймать Гарри, кладущего клей на его сиденье, и Гарри неохотно признался, что может телепортироваться. У Тони Старка в груди застрял кусочек шрапнели вместе с миниатюрным дуговым реактором, ответил Гарри. «Я мог бы телепортировать его, но я не знаю, как дуговой реактор отреагировал бы на это. И маленькая штучка была довольно мощной. Если бы что-то пошло не так, я мог бы убить Старка и, возможно, всех в близлежащем районе, в зависимости от того, насколько эта вещь мощная. Был также второй человек, которого я должен был спасти, человек по имени Инсин. Человек, которого не нужно было спасать. Мне и Старка не нужно было спасать», — парировал Гарри. «Я мог бы просто отказаться, и вы все сейчас пытались бы найти его среди дюн». «Хорошо», — сказал со вздохом Фьюри. «Судя по словам Гарри, он действительно сделал все правильно». По правде говоря, Фьюри думал, что Гарри был глотком свежего воздуха по сравнению с другими, и они не стали бы спорить с ним. Гарри без труда возражал Фьюри, когда тот на него давил. «Есть еще что-нибудь?» «В данный момент нет», — сказал Гарри, покачав головой. «Даже о том, что ты выпрыгнула из вертолета?» — спросил Фьюри, приподняв бровь. «Мне стало скучно», — сказал Гарри, пожав плечами. «Очень хорошо, ты свободен», — сказал Фьюри, доставая таблетки от головной боли, которые стали необходимостью для него с тех пор, как он начал работать с Гарри. «Увидимся, Ник», — сказал Гарри и, повернувшись, начал уходить. «Ты когда-нибудь перестанешь называть меня Ником?» «Наверное, нет», — сказал Гарри, прежде чем телепортироваться. Солдаты тренировались и выполняли различные упражнения, к примеру, взбирались по веревочным сетям. Это было относительно легко для Гарри, хотя он замедлился, когда заметил, что у Роджерса, похоже, возникли проблемы. Стив вызвал у Гарри плохие воспоминания, воспоминания о том, как он сам был тощим и слабым ребенком, который ничего не хотел, кроме как проявить себя. Стив казался таким же, но он был другим, он был взрослым и все еще хотел проявить себя, и это впечатлило Гарри. Он сомневался, что на месте Стива стал бы участвовать в этой войне. В конце концов Гарри принял Стива как своего друга, и Стив, казалось, не возражал, и уважение Гарри к парню возросло, когда Стив даже не попытался использовать Гарри для своей выгоды. Он никогда не просил о помощи, всегда старался все делать сам. Когда они поднимались, Стив поскользнулся, его нога попала в сеть, и он чуть не упал. Гарри быстро схватил его одной рукой, чтобы не дать упасть. «Спасибо», — кивнул Стив, прежде чем распутаться и продолжить подъем. Еще одним упражнением было ползание по грязи. Находясь под колючей проволокой и с оружием в руках, Гарри был уже близок к концу, когда увидел кое-что, что ему не понравилось. Ходж, еще один солдат-стажер, начал пинать проволочный столб и заставил его упасть на Стива. Гарри ответил тем же и сделал то же самое с Ходжем, прежде чем быстро выползти. Он увидел, что Ходж смотрит на него, но Гарри даже отдаленно не испугался. Он сражался с темными лордами, Ходж был ничем по сравнению с ними. Еще одним упражнением, которым они много занимались, был бег, а они действительно много бегали. Но Гарри не возражал против этого. Когда он был моложе, он бегал от хулиганов и злых монстров, и в конце концов у него вошло в привычку бегать каждый день. Он бежал вместе с другими солдатами и не мог не заметить, что Стив немного отстает от группы. Честно говоря, он был впечатлен тем, что парень лишь немного отстал. «Пошли, пошли!» — крикнул главный тренер. «Время, давайте, давайте! Быстрее, быстрее! Вперед, вперед! Отряд, стоп!» Все остановились, перед ними была машина с одним солдатом на водительском сиденье и агентом Пегги Картер, а справа от них был один белый флагшток с флагом наверху, который был флагом тренировочных лагерей. Тренер указал на флаг. «Этот флаг означает, что мы только на полпути. Первый человек, который принесет его мне, поедет назад с агентом Картер». Все солдаты начали бегать и перепрыгивать друг через друга в попытке взобраться на шест и получить флаг, и было ясно, что никто не хочет бежать назад. Хотя, скорее всего, все просто хотели прокатиться с прекрасной мисс Картер. «А ты не собираешься попробовать?» – спросил Стив Гарри, с трудом отдышавшись. Бег отнял у него слишком много сил. «Нет, мне нравится бегать. А как насчет тебя?» «Подожди секунду», — сказал Стив. «Хорошо, теперь возвращайтесь в строй», — крикнул тренер, и все солдаты вернулись в строй, кроме Стива, который подошел к флагштоку. «Роджерс, я сказал, все». Стив наклонился и вывернул несколько винтов из шеста. Через секунду шест упал, и Гарри очень хотелось рассмеяться в лицо другим солдатам. Это был блестящий ход. Стив подошел и поднял флаг, затем подошел к тренеру и вручил его ему, поблагодарив его, а затем он запрыгнул в машину с очень удивленным и впечатленным агентом Картер. Когда они отъехали, Гарри посмотрел на других своих солдат, и некоторые из них стояли с открытыми ртами. «Ах, рот открылся, но мозг все равно давно ушел, не так ли?» — сказал им Гарри, и они очнулись от шока. «Ну, Стив», — сказал Гарри, улыбнувшись Стиву. Стив сидел в своей кровати и читал книгу как раз в тот момент, когда другие солдаты вернулись с тренировки. «Кто-то прекрасно прокатился с прекрасной мисс Картер», — сказал Гарри, садясь на свою кровать, которая была поставлена рядом со Стивом. «Или она теперь будущая миссис Роджерс?» «Вряд ли», — сказал, рассмеявшись Стив. «Это была просто поездка на машине, к тому же я не знаю, чего такая, как она, может хотеть от такого парня, как я». «Ты больше в ее вкусе, Джеймс?» «Я?» — спросил Гарри. «Джеймс, да, вы оба англичане, сильные и красивые. Вы бы подошли друг к другу», — объяснил Стив. «Я понимаю, к чему ты клонишь», — сказал Гарри, «но нет, у нас ничего не получится». «Почему ты так думаешь?» «Ну, агент Картер очень красива, но мне кажется, что она из тех, кто хочет остепениться». «А ты нет?» — спросил Стив, приподняв бровь. «Уже нет», — сказал Гарри, пожав плечами. «Значит, раньше хотел», — понял Стив. «Давным-давно, когда я влюбился в одну девушку». «Что случилось?» «Ничего не вышло, она умерла», — признался Гарри. «Мне очень жаль», — сочувственно сказал Стив. «Спасибо, но это случилось очень давно», — ответил Гарри. «С тех пор я никогда не думал о серьезных отношениях с кем-либо. Мне кажется, что я каким-то образом предам ее. Судя по твоим словам, она была довольно особенной». «Была», — сказал с улыбкой Гарри. «Быстрее, дамы, давайте», — кричал агент Картер, наблюдая за отжимающимися солдатами. «В моей бабушке больше жизни, упокой Господь ее душу, так что шевелитесь». У Гарри все было хорошо, в то время как другие изнемогали, особенно Стив, но он ни за что не сдастся, он был слишком упрям для этого. «Ты ведь не собираешься выбрать Роджерса?» — спросил полковник Филлипс, разговаривал с доктором Эрскином. «Я не просто думаю об этом, он очевидный выбор», — ответил Эрскин. «Когда ты притащил на мою базу этого тощего астматика, я не придал этому значения, подумав, о, какого черта, может быть, он будет полезен в качестве подопытного материала. Но я никогда не думал, что ты действительно выберешь его». «Встать», — продолжила командовать агент Картер. «Мельница, воткните иглу в руку этого ребенка, и она пройдет прямо через него», — сказал полковник Филлипс, наблюдая, как тощий и усталый Стив Роджерс прыгает. «Посмотри на это, он заставляет меня плакать. Я ищу качества, скорее психологические, чем физические», — ответил Эрскин. «Ты знаешь, сколько времени ушло на создание этого проекта. Все усилия, которые мне пришлось приложить с сенатором, как его там и его комитетом. Да, я знаю, я хорошо осведомлен о твоих усилиях. Тогда брось мне кость, выбери кого-нибудь вроде Хаджа. Он прошел все испытания, которые мы ему давали. Он большой, он быстрый, он солдат, он хулиган. А как же тогда Эванс?» — спросил Филлипс, указав на Гарри, который, казалось, ничуть не уступал Хаджу. «Он, вероятно, один из лучших солдат, которых мы когда-либо обучали. Вероятно, его бы показатели были бы намного лучше, если бы он не останавливался, чтобы нянчиться с Роджерсом. Хаем, честно говоря, я тоже его рассматриваю», — признался Эрскин. «Как ты и сказал, он блестящий солдат, и, судя по тому, что я видел до сих пор, у него доброе сердце. Войны не выигрываются добротой, доктор», — сказал Филлипс, поднимая гранату. «Войны выигрываются мужеством», — сказал он и бросил гранату в группу солдат. «Граната!» — закричал он. Реакция была мгновенной, большинство солдат вскочили и побежали в сторону. Кроме трех человек, Гарри, агента Картера и Стива, все трое быстро направились к гранате, хотя Гарри на секунду замедлился, когда понял, что его магия не чувствует никакой опасности, исходящей от гранаты. Его инстинкты, благодаря его магии, всегда говорили ему, когда что-то было опасно, даже когда он знал, что это опасно, и это будет оставаться так, пока он не признает угрозу. В данный момент его чувство опасности не было активно, и это говорило ему о том, что граната, скорее всего, подделка. Его секундное колебание и тот факт, что он и агент Картер не были так близко к гранате, как Стив позволил Стиву добраться до нее первым, и он быстро закрыл ее своим телом и свернулся в клубок. «Убирайтесь отсюда! Назад!» — крикнул Стив Картер и Гарри. Шли секунды, но ничего не происходило. В конце концов Стив открыл глаза и понял, что все еще жив. Он сел и огляделся, спросив. Это был тест, в то время как Эрскин повернулся к Филлипсу с невероятно самодовольным видом. «Он все еще тощий», — сказал Филлипс, прежде чем уйти. «Хорошо сработано, Стив», — сказал Гарри, протягивая Стиву руку и поднимая его на ноги. «Спасибо», — сказал Стив. «Это было очень впечатляюще, мистер Роджерс», — сказал агент Картер Стиву. «Не так уж много людей проявляют такую же храбрость. Вы определенно солдат, настоящий солдат». «Спасибо», — кивнул ей Стив. «Да, комплимент мы оценили», — добавил Гарри. «Это заслуженно», — ответила она. «А теперь все за работу», — крикнула она всем. Позже этой ночью Гарри планировал лечь спать пораньше, но остановился, услышав чей-то разговор. «Почему я?» — услышал он голос Стива. «Полагаю, это единственный вопрос, который имеет значение», — ответил голос Эрскина. Гарри наклонился в дверной проем и увидел, как он показывает Стиву бутылку. «Это из Аугсбурга, моего родного города. Так много людей забывают, что первая страна, которую захватили нацисты, была их собственной. Знаешь, после последней войны мой народ боролся. Они чувствовали себя слабыми. Они чувствовали себя маленькими. А потом пришел Гитлер с маршами, большим шоу, и флагами, и он услышал обо мне, и о моей работе, и призвав меня ко мне, он сказал: ты сделаешь нас сильными. Но, меня это не интересовало. Поэтому он послал главу Гидры, своего исследовательского подразделения, блестящего ученого по имени Иоганн Шмидт. Теперь Шмидт член внутреннего круга, и он амбициозен. Он и Гитлер разделяют страсть к оккультной силе и тевтонскому мифу. Гитлер использует эти фантазии, чтобы вдохновлять своих последователей. Но для Шмидта это не фантазия, для него это реально. Он пришел к убеждению, что в земле скрыта великая сила, оставленная здесь богами, ожидающая захвата высшим человеком. Поэтому, когда он услышал о моей формуле и о том, что она может сделать, он не мог не заинтересоваться. В его понимании именно он, Шмидт, должен был стать этим высшим человеком. Это сделало его сильнее, да, но были и другие эффекты. Сыворотка не была готова, но еще важнее не был готов сам Шмидт. Сыворотка усиливает все внутри, поэтому хорошее становится великим, плохое – ужасным. Вот почему был выбран ты. Потому что сильный человек, знавший силу всю свою жизнь, может потерять уважение к этой силе, но слабый человек знает цену силе и знает, что такое сострадание. Спасибо, я думаю, но как насчет Джеймса? Мистер Эванса? – спросил Эрскин, моргнув. Да, – сказал Стив, кивнув. Он сильнее, быстрее, лучше, и он хороший человек. Он был бы идеален. «Сомневаюсь», — сказал Гарри, входя, устав подслушивать. «Подслушивал?» — спросил Эрскин. «Немного», — сказал Гарри, усмехнувшись, и усаживаясь рядом со Стивом. «Что касается этой вашей формулы, то нет, спасибо». «И почему нет?» — с любопытством спросил Эрскин. «Когда я был молод, я был слаб. Когда я стал старше, я стал сильнее, и я всегда ценил силу. Но я также видел людей, у которых ее было слишком много. Слишком большая власть развращает, и я не хочу рисковать», — ответил Гарри. «Я и так в порядке. Кроме того, я не знаю, насколько на самом деле хороший». «Что это значит?» «Это значит, что лучше отдать силу в руки хорошего человека», — сказал Гарри, указав на Стива. «Гарри, ты хороший человек», — сказал Стив. «Думаешь?» — спросил Гарри. «Почему ты присоединился к этой войне, Стив?» «Чтобы помогать людям, защищать людей, служить своей стране, я частично из тех же самых побуждений, но больше я хотел просто сражаться», — сказал Гарри. «Сражение, война — это все, что я знаю. Я сражаюсь всю свою жизнь и не могу остановиться, даже если бы захотел». «Ты хороший человек, Стив, ты заслуживаешь этого больше, чем я». «Он понимает», — сказал Эрскин, улыбнувшись Гарри, прежде чем повернуться к Стиву. «Что бы ни случилось завтра, ты должен пообещать мне одну вещь. Ты останешься тем, кто ты есть, не идеальным солдатом, а хорошим человеком». «Спасибо», — сказал Стив, слегка улыбнулся и поднял бокал за хороших людей. «За хороших людей», — сказал Эрскин и чокнулся своим стаканом со стаканом Стива. «Нет, нет, подожди, подожди, что я делаю? Нет, завтра у тебя процедура, никаких жидкостей». Эрскин отобрал у Стива стакан и налил себе. «Хорошо, выпьем завтра». «Ну, у меня-то нет завтра процедуры. Зачем выпивать после, если можно сделать это и сейчас?» «У меня тоже нет процедуры», — сказал Гарри. «Это правда, хочешь?» «С удовольствием», — сказал Гарри, а Стив закатил глаза. «Спасибо за чтение и не стесняйтесь ставить лайки и добавлять в закладки». Глава 6. Гарри вышел из здания, в котором он остановился. В настоящее время он был одет в черные ботинки, синие джинсы, белую рубашку и черную кожаную куртку вместе с черным мотоциклетным шлемом, который был заправлен под мышку. Он подошел к мотоциклу, намереваясь его выкоптить, когда его коммуникатор начал вибрировать, и ему пришлось ответить. «Что ты делаешь?» — услышал он голос Коулсона. «Я собирался прокатиться, почему ты спрашиваешь?» «У нас в Stark Industries ситуация», — сказал Коулсон. «Какая ситуация?» — спросил Гарри, приподняв бровь. «Нас пытается убить гигантский робот», — ответил он, и несмотря на его слова, его голос был спокоен, как и всегда. «Ты серьезно?» «Да, быстро сюда». «Хорошо, иду», — сказал Гарри, быстро закрыв гараж и быстро телепортировался в свою комнату. Он достал пистолет, надел шлем на голову и закрыл забрало. Он не знал, потребует ли эта ситуация присутствия ворона, поэтому он решил придерживаться того, чтобы просто быть гражданским лицом с оружием. Он надеялся, что с этой ситуацией можно было справиться, используя всего несколько пуль, но на всякий случай он взял пистолет, который он волшебным образом модернизировал. Гарри экспериментировал с оружием, в первый раз он чуть не взорвал свою квартиру, но с тех пор прошло немало времени и у него были немалые успехи на этот поприще. Сегодня вечером у него может быть шанс проверить свою работу на практике. Гарри только что телепортировался в здание Stark Industries, когда увидел след разрушения. Он последовал за ним и был встречен необычным зрелищем. Он увидел серого робота, сражающегося с золотисто-красным роботом на автостраде. «Коулсон», — сказал Гарри в наушник, — «ты хочешь, чтобы я пошел за гигантским серым роботом, или красным, который сражается с ним, или за ними обоими?» «За серым, но это не робот, это броня, и тот, что в сером носит Абадия Стейн. Что касается красного, я не думаю, что нам нужно беспокоиться о нем в данный момент, если только он не решит напасть на тебя». Гарри посмотрел на костюм, он не мог поверить, что ему придется сражаться с этим чудовищем. Ну, он сражался с гигантскими змеями и демонами, высасывающими душу, а теперь он, похоже, может добавить в список гигантских металлических безумцев. «Принято», — сказал Гарри, прежде чем прервать связь. «Хорошо, бойцы в металлических костюмах, первое место в списке вещей, которые я не ожидал увидеть сегодня», — сказал Гарри, доставая пистолет и телепортируясь к месту битвы. Он увидел, как Стейн поднял красно-золотого, выглядя так, будто собирался либо разорвать его пополам, либо бросить. Гарри выпустил в Стивена две пули, они отскочили, но, по крайней мере, привлекли его внимание. Голова Стивена повернулась к нему. «Кто ты такой, черт возьми?» — спросил Стивен удивленным голосом, швыряя красно-золотого человека на землю. На его голос повлиял костюм, в который он был одет. «Прежде чем я отвечу, кто твой товарищ по играм?» — спросил Гарри, указав головой на красно-золотого человека. «О, не беспокойся о Старке», — ответил Стивен. Гарри едва сдержал стон, когда понял, что Тони Старк тот парень в красном костюме, и очевидно, он снова спасет его. «Ты должен сосредоточиться на мне». «О, я планирую», — ответил Гарри. «Почему-то я не думаю, что мой пистолет действительно поможет против тебя», — сказал Гарри, незаметно активируя руны, которые он поместил на пистолет. «Это еще мягко сказано», — фыркнул Стивен. «Я все равно использую его», — пожал плечами Гарри, прежде чем выстрелить еще раз. На этот раз, когда пуля попала в Стивена, она взорвалась, заставив Стивена споткнуться. Гарри продолжал стрелять, каждая пуля наносила все больше и больше урона, и он продолжал стрелять, пока пистолет не опустел. Он был одновременно поражен и напуган, увидев, что Стивен все еще стоит. «Черт возьми, в следующий раз я сделаю руну, которая сделает патроны пистолета бесконечными. Хотя в свою защиту я никогда не думал, что когда-либо встречу кого-то, кто действительно мог бы выдержать все эти выстрелы и при этом устоять. Это все, что у тебя есть?» — спросил Стивен, насмехаясь, хотя в его голосе звучала ярость. «Не совсем», — сказал Гарри, активировав последнюю руну на пистолете, после чего бросил его в Стивена. Стивен попытался его поймать, но он выскользнул из его гигантских пальцев и попал ему в грудь, после чего взорвался, и на этот раз ему удалось сбить Стивена с ног, и тот упал на спину. «Кто ты, черт возьми, такой?» — спросил Тони Старк, подойдя к таинственному незнакомцу. Сначала, когда он увидел, как какой-то человек в мотоциклетном шлеме напал на Стивена, он ожидал, что тот будет убит мгновенно, но затем у человека каким-то образом оказались разрывные пули и взрывающийся пистолет. «Ты должен убираться отсюда, пока не пострадал. Извини, но кого из нас двоих чуть не разорвал пополам псих в жестяном костюме?» — сказал Гарри в ответ. «Я защищен, а ты нет», — указал на для него очевидный факт Тони. «Я справлюсь со своей защитой, а теперь давай сосредоточимся на Стивене», — сказал Гарри. Он обернулся только для того, чтобы увидеть, как Стивен поднял руку, и теперь на них был направлен пулемет. Гарри оттолкнул Тони, используя бесполочковую магию, чтобы сделать это во время. Тони отлетел назад и в сторону. Гарри не хотел рисковать жизнью Тони, полагаясь исключительно на свой щит, и он не был уверен, насколько хорошо броня Тони справится со всеми этими пулями. Гарри приготовился поднять щит, но недооценил, насколько быстро был Стивен. Пули пронзили его тело, и Гарри был отброшен назад и приземлился на спину. Тони сел, и его чуть не вырвало, когда он увидел картину перед собой. Загадочный человек лежал на полу с пулевыми ранениями в ногах, а верхняя половина его тела выглядела так, словно была разорвана в клочья. Кровь лилась повсюду, и Тони изо всех сил пытался найти часть его тела, которая не была ранена. Его левая рука выглядела живой, но она вот-вот отвалится. Даже шлем был поврежден, так как в нем было два пулевых отверстия. «Ой!» — эхом разнесся по воздуху голос Стивена, хотя он не звучал очень извиняющимся. «Думаю, я немного переусердствовал. Стивен, ты злой ублюдок!» — закричал Старк. «Манеры, Тони, манеры!» — ответил Стивен. «Но не волнуйся, ты скоро присоединишься к нему. Забавно, правда, Тони, все, к чему ты прикасаешься, ты портишь. Ты ведь только его встретил, а он уже мертв. Стивен!» — взревел Тони. «Я». Тони остановился, когда заметил что-то странное. Кровь шевелилась, кровь незнакомца шевелилась. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел, как тело поднялось само по себе, и когда оно поднялось, кровь вернулась в свой первоначальный дом, в то время как кожа и все внутри восстановились, и незнакомец снова оказался на ногах. Его одежда также была восстановлена. Незнакомец пошел вперед, и его одежда начала меняться, она начала трансформироваться. Тони не мог в это поверить, он узнал эту одежду. Незнакомец снял шлем как раз в тот момент, когда появился его капюшон, и тени закрыли его лицо. «Ворон!» — выпалил от удивления Тони. «Что ты такое?» Голос Стивена был испуганным, и он изо всех сил пытался осмыслить то, что только что видел. «Меня зовут Ворон», — сказал Ворон, прежде чем бросить шлем в Стейна. Шлем взорвался так же, как пули и пистолет раньше. Стейн немного споткнулся, прежде чем ворон запустил в него волной магии, заставив его отлететь назад. И на данный момент, я взбешен, Стейн быстро выстрелил в Гарри, но тот заблокировал его выстрелы, используя бесполочковый щит. Стейн поднялся на ноги, но снова упал, когда Тони в него выстрелил. «Как ты это делаешь?» – спросил Тони. «Его источник энергии», – сказал ворон, не отвечая на вопрос Тони, когда он заметил круглое свечение в его груди. «Это дуговой реактор». «Ага», – сказал Тони, кивнув, «и что с того? Помнишь, я сказал тебе, что не знаю, как он отреагирует на телепортацию», – сказал ворон, глядя на Тони. «Верно», – сказал Тони, уловив ход мыслей ворона. «Это может сработать. Если что-то пойдет не так, то насколько сильным будет взрыв?» – спросил ворон. «Недостаточно сильным, чтобы убить всех здесь, если это то, о чем ты беспокоишься», – ответил Тони. «Впечатляет», – сказал Стейн, возвращая их внимание к себе. «Но этого будет недостаточно, чтобы остановить меня». Наплечник раскрылся, чтобы показать ракету. Ракета пронеслась по воздуху. Старк отошел в сторону, а Гарри поставил еще один щит, в который ракетой попала. Он выдержал, но от удара ворон отлетел назад и, отскочив от машины, приземлился на другую машину. «Чер», — выругался Старк, и взлетел в воздух, чтобы избежать новой атаки. «Впечатляющий Тони, я вижу, ты улучшил свой костюм», — сказал Стейн. «К счастью, я сделал несколько улучшений, и в моем собственном». Костюм Стейна начал активироваться, прежде чем он также взлетел ввысь. Ворон, который оставался неподвижным, пока его сломанная спина и руки не зажили, встал только для того, чтобы увидеть, как Стейн погнался за Тони, когда они оба взлетели в воздух. Тони был быстрее, но, похоже, Стейн догонял его. Стейн приблизился к Тони в воздухе, его костюм медленно покрывался льдом, но он этого не замечал. В конце концов он схватил Тони за ногу и потянул вниз, чтобы схватить за шею. «Хорошая попытка, Тони», — сказал Стейн, «но судя по всему мой костюм более совершенен во всех отношениях. А как ты решил проблему с обледенением?» — невинно спросил Тони. «Проблемы с обледенением?» — спросил Стейн смущенным голосом, после чего вся электроника в костюме Стейна отключилась. «Тебе стоит поработать над этим», — ответил Старк, прежде чем ударить Стейна по макушке. Он наблюдал, как Стейн резко упал, когда произошло еще одно событие, которое будет размещено высоко в списке вещей, которые он не ожидал сегодня. Ворон телепортировался к Стейну и схватил его, а затем телепортировал его выше в воздух. Он спрыгнул со Стейна и подлетел к Старку, затем остановился перед ним и начал парить рядом. «Нам нужно спуститься», — сказал Ворон. «У меня мало энергии», — сказал Старк, когда струи, исходящие от его ног и рук, начали включаться и выключаться. «Хватит летать, падай вниз». «Что? Падай, я тебя поймаю, поторопись, у нас нет времени». «Хорошо», — сказал Тони, прежде чем отключить питание своего костюма и упасть с неба. Ворон погнался за ним, схватил Тони за руку и медленно спустил его на землю, и они вдвоем приземлились на крышу здания Stark Industries. «Ты в порядке?» — спросил Ворон. «Бывало и лучше», — признался Тони, глядя в небо. «Так что случилось со Стейном, я не знаю», — признался Ворон. «Если дуговой реактор отреагировал плохо, то должен произойти взрыв, и обгоревший кусок его мозга, вероятно, упадет где-нибудь у наших ног. А если нет?» – спросил Тони. «Тогда, возможно, нам все еще придется сражаться», – ответил Ворон. «Блестяще», – саркастически сказал Тони. Он собирался сказать больше, когда внезапный шум раздался позади них в то же время, когда крыша завибрировала. Оба обернулись и увидели стоящего перед ними Стейна. «Черт!» Ворон среагировал быстро, он прыгнул на Стейна и ударил его, заставив его отлететь назад и приземлиться на спину. После проведенных ритуалов и просто из-за наличия магической силы, Ворон был намного сильнее обычного человека. Хотя он должен был признать, что даже он был удивлен своей силой. Честно говоря, имея дело с нормальными людьми и используя магию так долго, ему никогда не приходилось сражаться в полную силу. Позже ему, вероятно, придется проверить, насколько он силен. Стейн попытался подняться на ноги, и в этот момент Тони выпустил из своих рук два репульсорных заряда. Стейн почувствовал себя ошеломленным на мгновение, прежде чем броситься вперед, сквозь пламя. Он ударил ворона, заставив его отлететь назад и врезаться в стену. Затем он схватил Тони за талию и поднял его в воздух. Хватка Стейна усилилась и начала сминать костюм Тони.